Казалось, трудно было оспорить законность царствования Петра, царского сына, избранного волею земли. Нарушение народной воли могло совершиться только путем бунта, и для этого в Москве нашелся горючий материал. В царствовании Алексея, как мы уже говорили, во времена беспрестанных бунтов стрельцы были охранителями царской особы. Они получали лучшие жалования, могли заниматься торговлей и промыслами. Даже богатый наряд их показывал благосклонность к ним царя. Царские отличия привели их к тому, что они неохотно терпели то, что сносили все русские люди того времени. Их начальники обращались с ними так, как в то время обращались начальники с подчиненными. Посылали их работать на себя. Заставляли покупать на собственный счет одежду, которая должна была им идти от казны. Удерживали их жалование в свою пользу. Переводили против воли из города в город. Еще при жизни Федора стрельцы подали жалобу на своих начальников. Но Иван Языков приказал перепороть кнутом челобитчиков. За несколько дней перед смертью царя целый полк бил челом на своего полковника Семена Грибоедова, что он своих подчиненных обирает, бьет, посылает на себя работать. На этот раз Языков, разобрав дело, приказал Грибоедова посадить в тюрьму. А вслед за тем Грибоедов, по царскому указу, лишен полковничьего чина, вотчин и сослан. По воцарении Петра стрельцы смекнули, что теперь наверху будут в них нуждаться, и 30 апреля подали челобитную разом на всех полковников числом 16, кроме того, на генерал-майора солдатского бутырского полка. Они грозили, что расправятся сами, если им не учинят правосудие. Бояре боялись раздражить выходившую из терпения вооруженную толпу и думали привязать к себе стрельцов уступчивостью. Они дали челобитчикам обещание отставить полковников и велели посадить их под стражу. Но стрельцы требовали выдачи их головою для расправы. Патриарх хотел предупредить расправу стрельцов над начальниками, но так как она могла послужить примером неуважения к власти. Патриарх отправил по всем полкам духовных лиц уговаривать, чтобы стрельцы ожидали царской расправы. Стрельцы соглашались предоставить расправу правительству, но требовали, чтобы с виновных взысканы были взятые ими поборы и чтобы они были наказаны батагами. На следующий день удалены были из дворца Языков с сыном и Лихачевы. Это было сделано в угоду стрельцам и от того, что Нарышкины не любили их. Вместо отставленных стрелецких полковников назначены были угодные стрелецкому кругу, а обвиненных вывели для наказания и провежа. Стрельцы подавали на них счеты. Им верили на слово. Сначала полковников, раздевшие, клали на землю. И в присутствии толпы стрельцов двое палачей били их батагами до тех пор, пока стрельцы не закричат «довольно». Тех, на которых особенно были злы стрельцы, клали по два и по три раза. Затем следовал провеж, продолжавшийся 8 дней. Полковников били ежедневно 2 часа по ногам до тех пор, пока они не заплатили того, что на них насчитывали. В заключение их выслали из Москвы. Нарышкины и их сторонники потачкою, данною стрельцам, сами заохотили их к бунтам. Теперь стрельцам все стало нипочем. Они толпами ходили по улицам, грозили боярам, дерзко обращались с начальниками, а некоторых сбросили с каланчи. Тут-то сторонники Софьи нашли случай обратить разнузданное войско для перемены правительства. Выборные люди, избравшие Петра на царство, 6 мая были распущены. Собор об уравнении податей и служб был отсрочен. Трудно решить, в какой степени сама Софья заправляла этим делом, но она знала о замысле поднять стрельцов. Главными зачинщиками были боярин Иван Милославский, двое толстых и князь Иван Хованский. Хованский, призвав к себе влиятельных стрельцов, говорил им: «Видите, в каком вы теперь ерме у бояр, а кого царем выбрали? Стрелецкого сына по матери. Теперь уже не дают вам ни платья, ни корму. А что дальше будет? Станут отправлять вас и сынов ваших на работы, отдадут в неволю постороннему государю. С королем польским вечный мир постановили, от Смоленска отреклись. Пусть Бог наш благословит защищать отечество, не то что саблями, зубами надобно кусаться». Такие подущения начали распространяться между стрельцами. Какая-то малороссиянка шаталась между ними и раздавала деньги от имени Софьи. Из новопоставленных начальников некоторые ходили тайно к Милославскому, который тогда притворился больным, и сделались сторонниками переворота. Возмутители волновали стрельцов рассказами о том, будто бы Нарышкины намерены произвести розыск над стрельцами, которые истребовали наказание начальникам. Будто бы зачинщиков хотят казнить, других рассылать и забирать стрельцов в крепкие руки. 11 мая приехал в Москву Артамон Матвеев. Зная, какая роль ожидает его при новом царе, все спешили к нему с поздравлением, и сами стрельцы поднесли ему хлеб-соль. Артамон высказал неодобрение действий правительства. Он был недоволен уже и тем, что братьев царицы Натальи слишком рано по их летам возвели в высшее достоинство. Но еще более порицал Матвеев слабость по отношению к стрельцам. Они таковы, что если им хоть немного попустить узду, то они дойдут до бесчинства. Слова эти стали известны между стрельцами, и Матвеев сделался у них врагом. Стала ходить между стрельцами сплетня: брат царицы Натальи, Иван, надевал на себя царский наряд, садился на трон, примеривал на свою голову царский венец и говорил, что он ему идет лучше. Вдова царя Федора, царевна София и царевич Иван стали его за это укорять, а он бросился на царевича и задушил бы, если бы царица и царевич не закричали и не прибежали караульные. Эта сплетня пущена была, чтобы приготовить стрельцов к другому слуху. 15 мая, в полдень, бояре собрались на совет, между стрельцами раздался крик: «Иван Нарышкин задушил царевича Ивана!» День был выбран как бы преднамеренно, чтобы напомнить об убиении Дмитрия царевича, совершенного именно 15 мая. Стрельцы схватились за оружие, ударили в набат в церквах, толпа бросилась в Кремль. Затворить ворот не успели. Бояре метались, не зная, что им делать. Немногие успели выскочить из Кремля. Стрельцы вопили: «Дайте сюда губителей царских Нарышкиных! Они задушили царевича Ивана! А не дадите, всех предадим смерти!» По совету Матвеева и патриарха, царица Наталья, взявши за руки царевичей Петра и Ивана, в сопровождении патриарха и бояр, вышла на Красное крыльцо. Стрельцы были поражены и спрашивали: «Точно ли ты прямой царевич Иван Алексеевич?» Иван отвечал, что он жив и ни на кого не жалуется. Но стрельцы закричали: «Пусть молодой царь отдаст корону старшему брату! Выдайте нам Нарышкиных! Царица Наталья пусть идет в монастырь!»